Глава восьмая. Неразделенная любовь. Горный хребет Якату. Город Сойн. Академия кристаллисков. Мия. Пока мой бывший друг детства шел вперед и вел нас к величественному каменному зданию общежития, скорее напоминающему фресочный город над шахтами, когда-то найденный копателями, то я оглядывала все вокруг. В отличие от того города, этот рукотворный шедевр соорудили маги Академии, а не непонятная цивилизация, жившая в этих горах до нас. Поразительное сооружение, по сути, представляло собой голема-гиганта, который так и застыл, сидя, утратив призывающую искру. Творение моего деда. Нет, конечно, без каменщиков и рудокопов здесь не обошлось. Они выдолбили тоннели, комнаты, а местами заложили чересчур широкие световые колодцы. На первых порах не обошлось и без магии при подъеме и спуске тяжестей, пока мастера не соорудили механизмы с платформами, на одной из которых мы были и вынуждены встать, чтобы квадратная каменная плита подняла нас куда-то вверх. Я невольно заинтересовалась металлической цепью гусеницей и перевела взгляд на четыре верхние шестеренки, которые двигались, каждая в своем ритме, благодаря заправленным в них магическим кристаллам. При этом Лео продолжил странно на меня смотреть и то и дело вздыхать и кривиться, пока, наконец, не перевел настороженный взгляд янтарный глаз на Рона. «Скажи, а это действительно голем?» В голосе его сквозила то ли легкая подозрительность, то ли неверие, а, возможно, даже недоверие к моим навыкам призывателя. Потому я обиделась пуще прежнего и решила не отвечать на подобную глупость, а лишь поменяла тему. При этом не удержалась и передразнила его. «Скажи, а с каких это пор ты решил записаться в ряды моих воздыхателей?» Показалось ли, но зрачки голема странно расширились, и он качнулся в мою сторону. Хотя сейчас, взглянув на него более пристально, я уже не была так в этом уверена. По-прежнему стоит ровно и невозмутимо. «Я не хотел». Лео, видимо, решил таким образом неуклюже оправдаться. «Это все дед». «Ага, ага. Помнится, ты мне подножки ставил каждый раз, когда я пыталась сползти с вами на плоты, и хохотал громче всех над моими неудачами». Я, ко всему прочему, обиженно сощурилась, глядя в его сторону. «Так это же было в детстве!» — выкрикнул Лео и действительно заставил моего Рона занервничать. Голем смазанным движением встал передо мной и загородил своей спиной. Еще секунда, и он, казалось, даже замахнулся бы в сторону хоть и бывшего, но все-таки друга. «Не надо!» — приказала я, жмурясь от страха. И на мое счастье удара не последовало. Вроде бы. Или я просто ничего не услышала? Одно из двух. Для начала нехотя открыла один глаз, затем второй. Но это мне не помогло. Внушительная спина Рона мешала понять, что же там все-таки произошло. Потому я сдвинулась чуть в сторону и увидела застывший у лица Лео кулак моего защитника. К слову, Лео Фред стоял весь такой мужественный и упрямо сверлил взглядом моего голема. «Ни шага назад, ни тебе блокировки удара, ничего!» «И?» — не выдержала я. «Да вот, думаю, на что ты готова пойти ради мести за причиненную обиду. Да, я виноват, поэтому готов понести наказание», — выдал этот чудик. А еще уверенно добавил непонятно кому. «Бей!» Но, к счастью, голем и не вздумал подчиняться чужим приказам. Застыл в боевой стойке на какое-то время. Но только я успела перехватить его изучающий взгляд, как рука Рона все-таки опустилась, и он сделал один шаг в бок и один назад, встал где-то у меня за спиной. Я невольно выдохнула и решила все-таки оправдаться. «Это не месть, Лео, это защитные рефлексы», — пояснила я ему или себе, или нам обоим. Но вместо примирительных слов услышала сущую провокацию. Хотелось бы в это верить. Как назло, платформа наконец поднялась наверх и с легким покачиванием остановилась. А я вместо неласкового ответа, который рвался наружу, была вынуждена обернуться к студентам, столпившимся на первой площадке из четырех. «Вы вниз или вверх?» — настороженно уточнила веснушчатая девушка на вид моего возраста. «Странно. И когда только успела переодеться в академическую угольно-серую форму? А именно, платьице с узким горлом и широкой юбкой длиной до колен. Ведь испытания только-только закончились, а она уже нарядилась. Мы выходим», — Лео ответил за всех троих. «Мне же осталось лишь дружелюбно улыбнуться и проследовать за ним». Толпа кто в чем, кто уже одетый в темную форму, кто еще в домашних вещах, молча расступилась, пропуская нас. Младшего Сторсо фон Дорбен, меня и Рона. А я с удивлением ощутила руки голема в подмышках. Он попросту бесцеремонно схватил меня, чтобы приподнять и поставить на встреченную впереди ступеньку. Ну да, высокая, в половину моей голени. Но я бы и сама смогла на нее подняться, тем более, что уже успела занести ногу для этого. Однако его помощь все-таки понравилась и одновременно смутила. Но я тут же опомнилась и отстранилась от него, а еще сделала вид, будто отряхиваю юбку. Шагнула вперед ближе к Лео и подняла взгляд. А там лицо, искаженное болью. Ох, он что ли ударился? Или все-таки обиделся? Что такое? Нет, ничего. Только ответил на мои слова Лео Фред, прежде чем обернуться к открытому проему в рукотворную пещеру. Пойдем. Нужно спешить, пока все хорошие комнаты не разобрали.